за сутки до недавних событий. Незадолго до отправки спасательной капсулы из комплекса Сети, одновременно с нахождением Алана Хеймса в плену шепота. С трудом глотая воздух, Дара свалилась с площадки, на которой еще недавно томилась Ламия. Ее тело конвульсивно дергалось, словно не зная, как именно нужно управлять своими частями. Вец! Упав лицом вниз и не сразу сообразив, что она полностью упакована в защитный комбинезон, Дара попыталась приподняться на руках. Но все тело свело судорога. Ей было то жарко, то холодно. Нервные сокращения мышц и дрожь она обуздать будто бы не могла. Дара, еле совладав с непослушным, некогда чужим телом, смогла все-таки включить очки на совиной маске и удивилась тому, как же хрипло она говорит. Что? Эх, она же никогда не говорила голосом. Умудрившись встать на колени с третьего раза, она поползла по лестнице вниз. Где-то впереди был Фитц, который пытался добраться до нее и не мог. И уже через пару секунд она увидела, что ему мешало. Стой! Под хлещущей из трубы едкой кислотой, пытаясь хоть как-то закрыться от разъедающей плоть субстанции, метался Фитц. А перед ним, словно выползая из густой и темной лужи, висевшей на потолке, колыхалась огромная и вязкая фигура шепота. Ты же сказал, что он тебе не нужен! Дарья попыталась встать и броситься вперед. Но опять упала и тут же откатилась в сторону. С потолка на нее посыпался град битого стекла. Это сказал я. Мне нужен тот, чье имя назвали. Шепоту тоже было будто бы тяжко находиться в помещении сетей. Темные смоляные канаты тащили его назад, в ту бездну смятения, откуда он вырвался. За что? В чем он повинен? Дарья поднялась, и шепот, отвлекшись на нее, обмяк и мгновенно исчез в бездонной темноте. Фитц, тоже подламываясь, окутанный ядовитым дымом и паром, вкатился в огромную комнату, бывшую тюрьмой Ламии, и упал. Дарья кинулась к нему, но в следующий миг его тело потащило назад, в раскаленное кислотное облако. Он мой. Птичья лапа впилась в ногу Фитца, подкинула его вверх и ударила о стену. Из-под разодранной одежды хлынула кровь, тут же зашипевшая, вступив в контакт с кислотой. Его имя названо было в низовье. И Дарья вспомнила. Рад, что ты знаешь цену долгу, Фитц. Термит? Да он же... Она осеклась, понимая, что слова не помогут. И, подхватив какую-то стальную трубу, собираясь использовать ее то ли как трость, то ли как дубинку, побежала вперед. «Отойди! Сги!» Она упала, сделав лишь пару шагов. Но шепот отвлекся на нее и вновь с воплем был утащен прочь черными канатами. Что-то не позволяло ему быть собой, тащило назад. Он сам выглядел слабым и измотанным. Но на фоне Фитца и Дарри он все еще оставался исполинской громадиной. «Сгинь, сволочь!» Дарья, слыша, как трещит ее химзащита под каплями кислоты, старалась не глядеть на пламя, что вспыхивало там и тут, и, взвалив Фитца на плечо, поволокла его к капсуле. Позади тут же раздался треск и чавкающий звук. Шепот вновь возвращался. «Его имя сказано!» «Да нельзя просто убивать всех, чье имя назвали!» Дарья дотащила Фитца, всего покрытого ядовитыми испарениями, идущими от одежды, до капсулы, которая появилась в открывшемся под площадкой шлюзе и стала осторожно спускать его вниз. «Держись, дурак, держись!» Власть над телом стала приходить к ней. «Ого, ничего себе!» И Дарья на миг подивилась, что смогла дотащить Фитца на руках. «Что за бессмысленное геройство?» Он же, схватив ее за плечи и больно впившись пальцами протеза в плоть под химзащитой, стал что-то шептать и указывать пальцами в сторону медицинских стоек ассистентов. Там им. «Что? Что там?» «Возьми ассистентские для собаки химикаты». «Что за химикаты? Как ты знаешь?» Но Фитц не ответил, потеряв сознание. Дарья, наконец опустив его на мягкое дно капсулы, включила свет и лишь сейчас увидела, чем стала плоть ее друга. Ух ты, степь благая. Нет. Ой. Шепот взвился над ними, вырываясь из очередной масляной кляксы, и потянул вперед когтистые лапы. Да отвали ты от него! Акт второй. Дальше мы сами. Езжайте в дом, тут я позабочусь. Мне нужен зеленый и машина. Доставьте их сюда. Я не делаю того, что нужно вам. Тогда сделайте, как он хотел. Для него это вопрос чести. Из того, что я о вас знаю, вы в таких вещах не специалист. Закрой свой рот, девка! Эту обугленную тушку я терпеть еще могу, но вот тебя... Эй! А ну прижми хвост, мелкая рыжая дрянь. Ты жив лишь благодаря ему. Ты действуешь лишь благодаря ему. Это он тебе нужен, а не наоборот. Тебе ясно? Убери руки! Тебе ясно, Девлин? Да, да, ясно. Но именно поэтому, Ривер, вы сейчас здесь лишнее. Ваша тревога и эмоции все только испортят. Вы утопите его в вашем сожалении и чувстве вины, а ему сейчас нужно другое. Приведите сюда зеленого и притащите машину. Вместе мы все сможем исправить. Может, ты и прав. Я пойду, господин Девлин. Но если вы сэкономите хоть долю своих сил в попытках помочь ему, я лишу вас их целиком. Если он потерял глаз, отдашь свой. Если нужна кровь, достанешь. Нужно тело, найдешь. Судя по всему, это не так сложно, как я думала. Дрянь какая. Ну нет, ведьма. Это ты сейчас отправишься ему за новыми глазами, кожей и всем остальным. И, надеюсь, приведешь их живыми. Интерлюдия 119. Что? Хоит? Нет. Флинн Понт, сидя в остатках кресла зеленого, вздрогнул и будто прислушался к какому-то неслышному звуку, долетевшему до него издалека. Идиотизм. Он встал и взглянул на заполненный водой куб. В нем все еще плавало тело зеленого, но было неясно, умер ли уже тот от переохлаждения или недостатка воздуха, или экономит все силы и запасы дыхательной смеси, выискивая способ спастись. Надо было сжечь. Жаль, не люблю повторяться. Он закашлялся и, еще раз взглянув на тело зеленого, спешно направился к выходу, жестом велев остаться на месте одному из амоцентриков. Тому самому, который хвастался гранатами и выказал самостоятельность. Так, оставайтесь здесь. Убедитесь, что он умер. Если выберется, убейте. Но если будет сложно, в драку особо не лезьте. Эта мразь все равно не опасна. Понт и его подельники встали на площадку лифта. И помните, раз я ухожу сюда до того, как он сдохнет, обязательно явится кто-нибудь, чтобы его спасти. Законы жанра. Вы знаете, что делать. Дарья, пошатываясь, приближалась к зеленому дому. Она плохо помнила последние события. Яркими вспышками, темными ощущениями, жуткими страхами. Все восприятие перебивалось чувствами нового тела. Казалось, будто она поселилась в манекене. Словно великовато и жмет одновременно. Жесть какая. Дарья стала выше, примерно на полголовы. Она стала старше, неясно насколько. Ее волосы теперь были белыми, а кожа слишком чуткой. И если в прошлой жизни Дарья ощущала себя по-юношески мягко гибкой и плавной, то сейчас она была зрелой, тугой, словно бы скрученной в скрипящие веревки неестественных мускул. Шаги ее были резкими, движения почти механическими. Она была себе чужой и непонятной. И все же она была бесконечно счастлива. Дарья сняла маску и втянула носом воздух, закрыв глаза. Несколько секунд спустя блаженная улыбка сошла с ее лица, и она поморщилась. «Как же воняет наше самое чистое кольцо!» Наконец, таясь по теням пустых улиц, Она подошла к дому и прислушалась. Не ко звукам, а к тихим мыслям ее спящих в подвале сестер. «Вы все еще здесь. Но где... где шепот, мать его?» Она дважды закрыла глаза, что далось ей настолько легко в сравнении с тем, как было раньше, что она даже не поняла сначала, что уже видит морок, и обернулась. «Эй, должник! Шепот! Явись!» Ни дождя, ни птиц в том месте, где еще недавно она беседовала с отцом, не было. «Птичья поступь! Срок еще не вышел!» Тишина была ей ответом. «Папа!» «Ай!» Дарья от оглушившего ее резонанса осела на мостовую и тут же взглянула наверх, на статую. «Проклятие! Какое дикое эхо! Что тут было?» Поднявшись, она выставила руку и разжала ладонь. На ней сидела большая белая сова. «Найди мне его!» «Стоп!» Сова взлетела, а Дарья, услышав чью-то боль, бросилась в дом. «Тишка? Что?» Она нашла раненую трубачку, лежащей у спуска в подвал. И та тут же попыталась схватить ее за шею, не разбирая, кто к ней приблизился. «Стой, стой! Это я, это Дара!» Тишка, подобравшись, вгляделась в лицо подошедшей к ней девушки и недоверчиво поежилась, не узнавая Дару. «Долго объяснять. Я вижу тебя, иначе, настоящую!» Тишка кивнула и тут же, застонав, обмякла, схватив Дару за руку. «Нет, нет, держись. Со Златой все хорошо. Никто спас ее. Наш друг. Кто это смог с тобой сделать?» Тишка еще раз застонала, и Дарья, услышав ее голос с той стороны, покачала головой. «Дурная колючка, зачем ты после флейтиста в драку лезла? Сколько их там?» Спросила она, глядя наверх, на чердак, а затем вздрогнула. До того, как умереть, в особенности пережив пытки Вектора Корекса, она перестала бояться боли и смерти. Однако пережитое, точнее, не пережитое ею, заставило Дару пересмотреть свой взгляд на сохранность тела. «Где-то тут были залежи оружия у Зеленого. Мне нужен бронежилет». «Я начинаю понимать своего братца». Вместо того, чтобы подняться по лестнице внутри здания, Дарья, каждый миг удивляясь тому, на что способно искусственно тренированное тело Ламии, вскарабкалась по карнизам снаружи. Тишка же стала шуметь внизу, привлекая внимание. И когда Дарья сквозь фиолетовые стекла своего темновизора увидела за разбитым после взрыва флейтиста окном движение, она среагировала мгновенно. «Лежать, мразь!» Они повалили эмоцентрика на пол, отбрасывая клинок и пистолет. «Давай-ка пообщаемся. Тишка, держи его!» И Дарья тут же обхватила его голову руками, впиваясь в мысли. Сначала она, закрыв глаза, рыскала по его свежим воспоминаниям и памяти, вновь удивляясь тому, как легко ей это дается. А затем ей стало дурно. Она увидела Понда и, отпустив эмоцентрика, на карачках отползла прочь. От тошноты ее спас лишь пустой желудок. «Ох, каждый новый ублюдок хуже предыдущего. Тишка, наверх, тащим его. Кажется, их еще можно вернуть. Но все равно глаз не спускай». «Нет, свист. Зачем?» Дарья присела на колено на чердаке возле убитого коллектора. В полной темноте его глаза сквозь темновизор выглядели бесконечно печальными. «Уроды! Твари! Твою мать! Так!» Она бросилась к панели управления кубом и попыталась что-нибудь сделать. «В далеком-далеком! Ну работай ты, приблуда!» Но попытки ее оказались тщетны. «Так, Тишка, держись!» Тогда она жестом велела трубачке отойти подальше и оттащить эмоцентрика, лежащего без сознания. «Ого! Мечта всей жизни просто! Лежать на койке 30 лет и подняться атлетом!» Сказала Дарья, поднимая большой обрезок трубы одной рукой. «Ну, ты нас спасал, теперь моя очередь. Зелень ты цветущая!» Она подбежала к стеклу и со всей силы ударила по нему трубой, но не оставила даже трещины. Удар, еще удар. И вот, наконец, из небольшой щели под давлением изнутри начала пробиваться струйка. Дарья колотила и колотила. Вода начала нестись по полу к статуе, а в следующую секунду позади раздался тихий смех. Она успела только обернуться, чтобы увидеть, как эмоцентрик, пришедший в себя из-за потоков воды, держит в руках два кольца, а Тишка, едва понимая, что это значит, падает на него сверху. Взрыв отбросил Дару в сторону от куба, а затем поток воды, хлынувший из залопнувшего стекла, швырнул ее прочь, оглушая. Кто ты-то такой? Только и смогла спросить она, всплывая одновременно и из уходящей на нижние этажи воды, и из глубин обморока, куда ускользало ее сознание. Вопрос свой она задавала человеку в костюме почтальона. Неизвестно откуда возникший, мокрый и покрытый пылью от взрыва, он одним движением бросил в сторону Дары шкатулку от доктора Энгла, которую она уже один раз получала, а затем присел над телом Зеленого. Но что было дальше, Дара уже не видела. Трепетное сознание утонуло в глубинах чужого тела, унося ее совсем в другие места. Она знала только одно. Когда у нее выйдет очнуться, ни тело Зеленого, ни незваного гостя уже не будет рядом.